Глава 22. Мы вышли в дворцовый сад, залитый мягким светом. Знаете, если бы не знала, что Изабелла жила тут несчастливо, возможно, наслаждалась бы. Эмиль молчал, как и я. И это молчание совсем не тяготило меня. Наоборот, было уютно. Я покосилась на своего спутника. Принц Эмиль был одет просто для наследника престола. Держал себя непринужденно, на его губах играла легкая улыбка. «Изабелла», — обратился ко мне он, — «как вам букет и мой маленький подарок?» «Так, письмо, подарок, цветы и тигр? Он его хозяин?» «Дура, и почему же я не догадалась об этом?» «Только теперь я собрала все кусочки пазла воедино». «Так, белый тигр, он ваш?» Эмиль лишь усмехнулся. «Допустим, мой». Я посмотрела на своего спутника уже другим взглядом. Эти насмешливые глаза, колкие слова, в них кроется совсем другое. У него мягкое сердце. В душе этот принц — романтик. Принц протянул мне руку, и я приняла ее. Наши пальцы автоматически переплелись, будто я согласилась принимать его ухаживание. Хотя, не скрою, мне нравилось получать их. «Изабелла», — тихо начал он, осторожно. «Я давно хотел тебя утешить», — удивил меня Эмиль. Я посмотрела на него, а принц Эмиль ободряюще посмотрел на меня. «Можно я тебя обниму как друга? Друзья обнимают друг друга для поддержки». «Обнять?» — непонимающе переспросила я. «Зачем?» «Изабелла», — мягко произнес принц Эмиль, присаживаясь рядом с ней. «Я могу только представить, какие эмоции вы, должно быть, испытываете после развода, но знаете, что вы не одиноки. Я здесь, чтобы предложить свою поддержку, свою дружбу». «А, вот для чего он здесь». Эмиль пришел ко мне, чтобы подбодрить. Его слова тронули сердце. Я почувствовала, как меня захлестывает волна благодарности. Не то, чтобы меня волновал развод, но он первый человек, конечно, после моих подруг, кто протянул мне руку помощи. «Спасибо, Ваше Высочество!» — с благодарностью ответила я. «Тсс, можешь звать меня Эмиль. А теперь?» Он раскрыл объятия. «Хорошо. Так уж и быть, раз сама судьба подталкивает меня к Эмилю, приму это как второй шанс для счастливой жизни». Я глубоко вздохнула и шагнула к нему. Эмиль, робко улыбнувшись, крепко обнял меня. Я не могла не заметить, как крепки и широки его плечи, слегка наклонилась вперед, вдыхая приятный запах. Аромат его одеколона — тонкая смесь специй и мускуса — окутал меня чувством покоя и идиллии. Я глубоко вдохнула, позволяя ароматам наполнить и успокоить встревоженную душу. В погоне за деньгами и строительством я забыла главное, что я женщина. Принц Эмиль улыбнулся. «Изабелла, ты женщина удивительной силы и жизнестойкости», с восторгом проговорил он. «Ты достойна, чтобы тебя лелеяли и возвышали. Ты достойна большего». Его слова заставили меня задуматься о будущем. Вот выращу Рагнара, верну ему трон, женю его. Дальше что? Я не могу жить, как вдовствующая королева. Не могу я ведь похоронить свое будущее. Да, восстановлю деревню, поставлю больше ткацких станков, заработаю деньги, а потом? До сего момента я не задумывалась об этом, потому что не было надобности. Но сейчас, в объятиях Эмиля, я чувствовала себя в безопасности, будто все мои проблемы исчезли. Будто Эмиль решил их. Даже звук его сердцебиения давал мне ощущение безопасности. Это чувство такое удивительное. «Изабелла», — тихо прошептал Эмиль. Блаженно отозвалась я. Почему-то мне не хотелось прерывать эти минуты. «Я, наверное, плохой мужчина», — смущенно проговорил Эмиль, пряча взгляд. «Это он-то плохой? Издевается? Почему Эмиль так говорит? О чем это ты?» — удивленно посмотрела на него. Эмиль посмотрел на меня щенячьими глазами, а его полные губы изогнулись в улыбке. «Я вытащил тебя, чтобы поговорить наедине, да и чтобы бывший муж не мешал нам, но мои мысли уходят в иное русло». «Как-то неуверенно», — ответил он. «В иное русло?» — не поняла его. Эмиль заметно покраснел и виновато отвел глаза. О чем он думал? Он засмущался? «Ну, немного пошлые мысли». «Пошлые мысли?» Я хотела отстраниться, чтобы взглянуть на него, но Эмиль потянул к себе. «Например, эти губы. Они так меня манят, что хочу поцеловать их», — почти страстным тоном шептал Эмиль. Он чуть-чуть наклонился вперед. Я чувствовала его горячее дыхание. Он убрал прядь, выбившуюся из прически. Только что он смущался, а теперь ведет себя. «Эмиль, это слишком», — в полголоса проговорила я. Мой разум кричал, чтобы прекратила это, но сердце, оно будто растаяло. Вроде не весна, но почему от слов принца у меня в животе порхают бабочки? «Я был слишком близок к тебе». Его сексуальный голос так и манил, а его губы кричали, чтобы я поцеловала, но рассудок все же победил. «Эмиль, мне кажется, это неуместно». Я почти вернула свой спокойный голос, он почти не дрожал. «А?» Сбитый с толку Эмиль посмотрел на меня непонимающе. У него мгновенно покраснели уши, и он замахал руками. «У меня не было плохих мыслей на этот счет, Изабелла. Он не договорил, потому что мы услышали шорох, и это был всего лишь воробей. «Я схожу с ума». Принц Эмиль закрыл глаза обеими руками, как маленький ребенок. Я уставилась на него, ожидая, что он продолжит. «Ты даже не задашь вопросы?» И сам же просто испортил такой момент. Я засмеялась. Эмиль посмотрел на меня смущенно. «Прости, я просто улыбаюсь. Ты такой смешной». Принц глубоко вздохнул и усмехнулся, поправляя волосы пятерней. «Что ж, я рад, что мое смущение заставило тебя улыбнуться». Эмиль опустил голову, когда я посмотрела на него. Не знаю почему, но мне даже стало тепло на душе. «Король пожалеет, что потерял тебя», — прошептал Эмиль. «О, король уже жалеет». «Кстати, о ребенке». Внезапно сменил тему разговора он, сбивая меня с толку. «Каком ребенке?» «О Рагнаре», — уточнил Эмиль. «Ой, блин, точно». Я робко освободилась и поправила юбку, смахивая с нее невидимую пылинку. «Король не знает о его существовании. У меня нет желания даже рассказывать о нем. И тебе советую молчать». «Но он ведь законный наследник», — возмутился Эмиль. «У него есть Ален», — строго произнесла я, бросая на него смущенный взгляд. Эмиль посмотрел на меня взглядом, который кричал, что я сумасшедшая. «Но ведь Ален не его сын. Настал мой черед смотреть на него удивленно. Откуда он узнал?» Эмиль тоже подслушивал вчерашний разговор, но его ответ удивил меня еще сильнее. Я смотрела и ждала от него ответа. Вокруг стояла звенящая тишина. Странно. И почему не заметила этого раньше? Не было слышно поющих птиц. Принц Эмиль сделал шаг назад и глубоко вздохнул. «Изабелла», — негромко произнес он, — «на самом деле и у меня есть секреты». Эмиль посмотрел на меня, будто заранее просил прощения. «Ты ведь тоже хранишь тайны, чтобы никто не узнал об этом. Но почему-то мне доверилось». И теперь я тоже хочу признаться. Эмиль заглядывал в мои глаза, словно ища в них что-то. Секреты? И какие это? Это настолько серьезная тайна, что он не решался мне говорить? Надеюсь, Эмиль не того самого. «Понимаешь», — нерешительно продолжил Эмиль, аккуратно подбирая нужные слова. «В эти последние дни я боролся сам с собой. Мне не хотелось начинать новую жизнь с ложью», — бормотал он. Краем глаза заметила, как дернулся кустик. «Опять? Кто-то явно нас подслушивает». И я ужаснулась. «А если это люди короля Александра? Что, если он послал шпионов, и они узнали про Рагнара? «О нет, пропали мои усилия». Эмиль проследил за моим взглядом. «Это не люди», — спокойным тоном проговорил он. «Что?» Я удивленно повернулась в его сторону. «Как он узнал, о чем я думаю? Прочитал мои мысли?» Эмиль издал какой-то непонятный звук. Кустик снова дернулся, и из него вылетела маленькая птичка с ярко-желтыми крыльями, похожая на воробья, но чуть крупней. Эмиль вытянул руку, и та села прямо на нее. Он смотрел на птицу с гордостью. «Дворец окружен моими людьми, а это моя правая рука, Джангир. Я только ему доверяю свою жизнь. И, кстати, здесь в радиусе 2 километров никого нет. Да и никто не сможет подслушать нас, поэтому не бойтесь», — успокоил меня Эмиль. «Дело в том, что у меня есть особый дар», — признался он. Его слова повисли в воздухе между нами. «Нас окружали его люди? В замке короля чужой страны? Это разве не нарушение договора между странами? Если обнаружат, то у принца могут быть огромные проблемы и... Стоп! У него особый дар? Может, он телепат?» «Дар?» — почему-то переспросила я, а голос был не громче шепота, будто боялась, что нас могут подслушать. Вроде он говорил, что тут никого нет. Я глубоко вдохнула, успокаивая свое сердце. «И что же это за дар?» — спросила я уже спокойным тоном. Принц Эмиль кивнул. Его пристальный взгляд был прикован к моему лицу. «Это сила, которая присуща моей семье и передается из поколения в поколение», — начал объяснять он. Его голос был полон эмоций. «Я так долго скрывала это, но больше не могу держать это в секрете от тебя». «И что это за дар?» — повторила я с нажимом. «Не люблю, когда ходят вокруг да около. Ну, так скажем, я только наполовину человек». Смущенно отвернулся он. «Наполовину человек? Оборотень, что ли? За все время, что я тут жила, не встречала волшебных существ или волшебство. Поэтому считала этот мир обычным. Но что, если все это не так? Что, если эта страна обычная? Если страна Эмиля закрыта для чужестранцев, это ведь не значит, что там все так же, как и тут, верно?» «Наполовину человек?» — повторила я, глядя на него с недоверием. Принц Эмиль кивнул. Его пристальный взгляд был прикован к моему лицу. «Моя мать была смертной женщиной, но отец...» Он умолк, не в силах подобрать слова, чтобы сформулировать правду о своем наследии. Он мог стать белым тигром, а своих подчиненных превратить в любое животное, как и я. Еще он долгожитель. К несчастью, его забрала странная болезнь. «Белый тигр?» Мои глаза расширились от удивления. «Ты тот самый тигр?» Внезапно вспомнила я день в саду. Эмиль хитро улыбнулся и кивнул. «О боже, этот тигр, он был Эмилем? Я его гладила, как ручного кота, а тот ластился, будто знал меня». Я горела от смущения, чувствовала, как щеки и уши пылают. Я даже не знаю, что сказать. Пробормотала, стыдливо пряча глаза. Эмиль тихо вздохнул, затем осторожно взял мою руку, словно та была хрустальной. «Я не думал, что такая невинная шутка приведет к вашему смущению, Изабелла. Но тем не менее, прошу, дослушайте меня». Эмиль приподнял мою голову за подбородок, чтобы наши взгляды встретились. «Когда вы схватили меня, я был зол и наговорил всякого. Но после того, как прожил у вас некоторое время, понял, что вы самый светлый и добрый человек, и ваше сердце билось ради жителей», — начал Эмиль. «Как только вернулся в свою страну, попытался разузнать о вас как о маркизе, но было тщетно. Розалинды, фон Дюбуа будто не существовало. Точнее, про нее никто и не знал. Он узнавал обо мне? Я не могла сдержать свою улыбку. Это мне льстило. И как раз в самый подходящий момент прибыло письмо от вашего короля. На балу увидел вас, но только как графиню Савуи. Это выбило меня из колеи. Только потом понял. Вы ведь скрывали ребенка. Опять упоминает ребенка, я напряженно огляделась, но Эмиль успокоил меня. «Не бойтесь, нас окружает сфера подавления звука. Снаружи никто не услышит нас, да и не увидит. Только безлюдный сад. А если кто-то направится в нашу сторону, мои люди сообщат». «Нас окружает сфера? Ты маг?» Не могла не спросить я. Чем больше я узнаю об Эмиле, тем больше начинаю удивляться. «Ну, отчасти да. Скажем, побочные эффекты от нашей второй ипостаси», — пояснил он. «То есть магия течет в нас. Так этот мир непростой. Он с магией. Только вот туда, куда я попала, ее нет. Но, может, страна Эмиля полна чудес?» «Если вопросы иссякли, я могу продолжить?» С веселой ноткой спросил меня Эмиль, и я кивнула в ответ. «Ну, тогда...» «Ах, да. После я узнал, что ваш король решил развестись. Сложить 2 и 2 было легко. Но даже этот факт не отменяет мои чувства к вам. Изабелла, возможно, сейчас мои слова окажутся неуместными, но, кажется, я влюбился. Сначала вы меня раздражали, и более того, мое мужское эго было уязвлено тем, что проиграл женщине в битве. Но после каждый день узнавал о вас все больше и больше. После отъезда все мои мысли были о вас. Если не учитывать политические события в моей стране...» Услышав пылкое признание от принца чужой страны, я зарделась. «Не то чтобы я была девственницей, разумеется, нет. У меня же сын. Да и в своем мире я паенькой не была. Просто ребенок от короля другой страны. Да и не ожидала услышать от кого-то такие слова. И внезапность подобного заявления заставила меня почувствовать себя неуверенно. Я не знала, как реагировать. Я задумалась о его словах, но, приняв мою задумчивость за согласие, Эмиль продолжил. «Понимаю, вы задумались о сыне. Не беспокойтесь, я постараюсь стать для него хорошим отцом», — заверил меня он. «Можете не отвечать прямо сейчас. Я буду ждать от вас письма хоть до старости», — продолжил он пылкую речь. Я удивленно посмотрела на него и невольно задалась вопросом. «Неужто он все-таки телепат?» Я начала и поняла, что у меня слов не хватит для ответа. Я была настолько поражена его словами и откровенностью, что слова вылетели из головы. «Все это так неожиданно!» Запинаясь, произнесла, мой голос был едва громче шепота. «Соберись, Изабелла, ты ведь сильная женщина!» Я прочистила горло перед тем, как ответить. «Ваше высочество, я понимаю ваши чувства, но и вы меня поймите. Я уже была замужем, а вы еще не были женаты. Сомневаюсь, что ваш король одобрит этот брак. К тому же моя деревня зависит от меня в принятии решений, которые обеспечат ее экономическую стабильность, и я не могу позволить, чтобы что-либо отвлекало меня от этого». В этот раз Эмиль глубоко вздохнул, а на лице отразилась глубокая печаль. «Об этом можете не беспокоиться. Мой брат смертельно болен, и в данный момент я заменяю его. Поэтому и приехал сюда. К тому же наша страна не обращает внимания на то, что у избранницы или избранника ранее был брак. Мы более свободны в этом отношении. Кстати, о стране Эмиля. Нужно разузнать о ней чуть позже. Чуть прогулявшись, мы решили вернуться к себе. Солнце уже припекало, а вечером уже завершающий бал».